Глава восьмая. В госпитале. Когда печальная процессия входила в разрушенные ворота города, Мэри от слез и усталости ничего не видел вокруг. Воздух был напоен дымом и чадом, много осадных машин было сожжено и сброшено в огненные ямы. Повсюду валялись трупы орков, троллей и южных чудовищ. Дождь перестал, из тучи выглянуло солнце, но нижний город был окутан едким дымом. Люди уже трудились, убирая обломки. Появились носилки. На одни бережно уложили Йовин, на других под тяжелым золотым покрывалом покоилось тело короля. Рядом шагали Рохер Римы с факелами. Бледное при солнечном свете пламя билось и трепетало на ветру. Так вошли в город Теоден и Йовин. Все встречные склоняли головы в скорбном поклоне. Шествие медленно поднималось по каменным улицам. Мэри казалось, что этому пути, как в кошмарном сне, не будет конца. Постепенно огни факелов то ли исчезали, то ли гасли. Стало темно, и он вдруг подумал: «Мы идем к могиле и, наверное, останемся там навсегда». Но тут сквозь бред до него дошел живой голос. «А, Мэри, ну, наконец-то я нашел тебя!» Он с трудом огляделся, и туман перед глазами немного рассеялся. Перед ним в узком переулке стоял Пиппин. Вокруг больше никого не было. Мэри протер глаза. «Где король?» — спросил он. «Где Йовин?» Но тут же пошатнулся, сел на камень и заплакал. «Они уже в цитадели», — с тревогой ответил Пиппин. «Ты верно заснул на ходу и свернул не туда, куда нужно. Когда мы увидели, что тебя нет, Гэндальф сразу послал меня за тобой. Бедняжка Мэри! Но до чего же я рад, что снова вижу тебя. Ты, конечно, устал, а я мучаю тебя разговорами. Скажи только, ты не ранен?» «Нет», — ответил Мэри. «То есть мне кажется, что...» то нет, но правая рука у меня не действует. Отнялась, когда я ударил его, а мой меч сгорел, как деревянный. Пиппин решил, что он бредит, и еще больше встревожился. «Идем, идем-ка со мной, я бы понес тебя, да не сдюжу». «Что же это они оставили тебя? Но ты уж извини их, знаешь, в городе было так страшно, такое творилось, что не мудрено было потерять одного бедного хоббита, идущего с поля боя». «Это не так уж плохо, когда тебя не замечают», — отозвался Мэри, едва ворочая языком. «Вот недавно меня тоже не заметили и...» «Нет, не могу говорить об этом. Помоги мне, Пиппин. Опять темно и холодно. Обопрись на меня, друг Мэри. Идем. Давай-ка. Раз, два. Здесь недалеко». «Ты ведешь меня, чтобы похоронить?» — покорно спросил Мэри. «Да что ты! Нет, конечно!» — ужаснувшись, воскликнул Пиппин. Сердце у него сжималось от страха и жалости. «Нет, мы с тобой идем в госпиталь». Они вышли из переулка на главную улицу, ведущую к цитадели, и теперь медленно поднимались по ней. Мэри шатался и бормотал что-то в бреду. «Так мне никогда не довести его», — подумал Пиппин, — «и помочь некому. Не могу же я бросить его здесь». Но тут их догнал какой-то мальчик, и Пиппин очень обрадовался, узнав Бергиля, сына Берегонда. «Бергиль!» — воскликнул он. «Рад видеть тебя живым. Куда ты?» «Бегу с поручением от целителей», — ответил Бергиль. «Прости, но мне некогда». «Беги, беги, только передай, что тут со мной раненый полурослик, и что он не может сам идти. Скажи о нем Гэндальфу, он обрадуется». Бергиль убежал. «Подожду здесь», — подумал Пиппин. Он осторожно уложил Мерри на землю, сел и взял голову друга к себе на колени. Рука Мерри была холодна, как лед. Через несколько минут их нашел Гэндальф. Он склонился к Мерри, погладил его по лбу и бережно поднял на руки. «Его нужно было бы внести в город с почетом», — сказал он. «Этот малыш полностью оправдал мои надежды. Не уступи тогда, Элронд, и не отпусти он вас с отрядом. Этот день мог бы стать куда печальнее». Он вздохнул. «Идем, у меня еще много дел, а исход битвы до сих пор не решен». Так Фарамир, Йовен и Мериадок оказались в госпитале. Уход за ними был очень хорошим, хотя немало знаний со времен расцвета Гондора было потеряно, все же здешние целители хорошо справлялись со многими ранами и болезнями, которым были подвержены смертные к востоку от моря. Только от старости они не знали средства. Люди в Гондоре жили не намного дольше остальных, и мало кому удавалось миновать столетний рубеж, сохранив силы. Но сейчас ни искусство целителей, ни их знания не помогали, ибо людей поражала болезнь, от которой не было исцеления. Ее называли порождением мрака, потому что причиной этой болезни были назгулы. Те, кого она поражала, впадали во все более глубокий сон, их сковывало молчание и смертный холод, и они умирали. Целители сразу поняли, что полурослика и воительницу из Рохана тяжело поразила именно эта болезнь. Сначала они еще говорили, что-то шептали сквозь сон, и целители прислушивались к их словам, надеясь отыскать в них ключ к болезни. Но больные все дальше уходили во тьму беспамятства, и когда солнце начало клониться к закату, лица Мерри и Йовен стали землистого цвета. Фарамира же, напротив, снедал лихорадочный жар, и его ничем нельзя было унять. Гэндальф озабоченно переходил от одного к другому, а целители рассказывали ему все, что слышали. День уходил, великая битва продолжалась с переменным успехом, а маг все выжидал и не мог покинуть больных. Когда в небе разлились краски заката, стоявшим рядом показалось, что лица больных порозовели, можно было подумать, что болезнь отступает. Но это была обманчивая надежда. Тогда Йорет, старшая из служительниц госпиталя, со слезами посмотрела на Фарамира и сказала: «Горе, если он умрет. Когда-то в Гондоре были короли, о которых сказано в книгах знаний, руки короля, руки целителя. Так ведь и узнавали по рукам настоящего короля». Гэндальф прервал ее: «Йорет, люди надолго запомнят твои слова, в них есть надежда. Может быть, такой вождь уже здесь, в Гондоре? Разве ты не слышала, что говорят в городе?» «Мне было не до слухов», — сварливо ответила Йорет. «Для меня самое важное, чтобы больных не тревожили». Гэндальф поспешно вышел. Закат угасал, и серый, как зола, вечер спускался на холмы и равнины. В это время Арагорн, Йомар и Имрахиль в окружении своих воинов приближались к городу. У ворот Арагорн сказал: «Посмотрите, как полыхает закат. В эти дни все выглядит значительным. Старое уходит, приходит новое. Может быть, мы стоим на рубеже двух эпох? Страной и городом долго и славно правили мудрые и сильные люди, и хотя мои права вам известны, я не хочу входить непрошенным. Война не кончена, нельзя давать повод смутам. Я отказываюсь предъявлять какие бы то ни было права до победы. если правитель захочет видеть меня, мой шатер будет стоять здесь». Йомар пылко возразил ему: «Вы уже подняли знамя древних вождей. Все видели звезду Исилдура, вас ждут. Неужели вы хотите обидеть людей пренебрежением?» «Нет», — ответил Арагорн, — «но я считаю, что время еще не пришло, и не хочу ссориться ни с кем, кроме врага и его слуг». Имрахиль согласился с ним: «Ваши слова разумны. Правитель Денетор — мой родич. Мне хорошо знакомы его упорство и гордость, а после потери сына характер у него стал еще тяжелее. Но все же мне не хотелось бы оставлять вас перед дверью как просителя». «Ну, какой я проситель?» — улыбнулся Арагорн. «Я веду отряд следопытов. Они не привыкли к городам и каменным домам». С этими словами он приказал свернуть знамя, снял со шлема звезду Северного княжества и передал сыновьям Элронда. Имрахиль и Йомер отправились в цитадель к правителю. Но в тронном зале его не было. Там, на возвышении, покоился Теоден, король Рохана. Вокруг горели факелы, и почетный караул несли 12 роханских и гондорских рыцарей. Справа от короля, укрытого по грудь золотым покрывалом, лежал на бело-зеленом ложе меч, в ногах щит. Отблески света плясали в сединах короля. Лицо было молодо и прекрасно. Казалось, он спит. Отдав низкий поклон памяти правителя, Имрахиль спросил: «Где же Денетор? И где Митрандир?» Тогда вперед выступил один из стражей: «Правитель Гондора находится в госпитале». Йомер растерянно оглядел зал. «А где Йовин? Она должна покоиться вместе с королем и с не меньшими почестями. Где ее положили?» Имрахиль участливо опустил руку ему на плечо. «Прекрасная Йовин была еще жива, когда ее принесли сюда. Разве вы не знали этого?» Глаза Йомера вспыхнули надеждой. Он не сказал больше ни слова, быстро повернулся и вышел. Имрахиль последовал за ним. На улице стемнело. Когда они подходили к госпиталю, в небе появились звезды. У дверей им встретился Гэндальф. Рядом с ним стоял кто-то в сером плаще. «Митрандир», — обратился Имрахиль к магу, — «мы ищем правителя. Нам сказали, что он здесь. Но почему? Разве он ранен? И что случилось с прекрасной Йовин? Где она?» «Здесь», — ответил Гэндальф, — «она еще жива, но смерть стоит рядом. Правителем Гондора стал Фарамир, Денетор погиб в пламени». Он коротко рассказал им о недавних событиях. «Фарамир ранен, судя по всему, отравленной стрелой», — озабоченно добавил маг. «Он тоже здесь, и его сжигает лихорадка». «Дорого обошлась нам наша победа», — произнес Имрахиль. «В один день и Гондор, и Рохан лишились своих правителей. Но если у Рохирримов есть Йомер, то кто же будет править Гондором? А между тем властитель здесь, у ворот, надо призвать Арагорна», — твердо закончил он. Тогда человек в плаще откинул капюшон и вышел в свет фонаря над дверью. «Я здесь», — сказал он. Это был Арагорн. Кольчугу его прикрывал эльфийский плащ, скрепленный на шее зеленым камнем, тем самым, что подарила ему Галадриэль. «Я пришел по просьбе Гэндальфа», — продолжал он, — «и не как правитель, а как простой воин. Городом до выздоровления Фарамира должен править вождь Дол Амрата. Но я хочу, чтобы в битве с врагом все наши силы подчинялись одному начальнику. В этой войне одной воинской доблести недостаточно, нужна еще и мудрость, поэтому пусть Гэндальф руководит нами». Имрахиль и Йомер согласились с ним. Тогда Гэндальф взял их под руки. «Идемте, время дорого. Единственная надежда тех, кто лежит здесь, — это Арагорн». В словах целительницы из этого дома мне открылось предначертанное. «Руки короля, руки целителя, — сказала она, — вот так и узнают настоящего короля. По рукам». Арагорн вошел первым, за ним остальные. У двери они увидели двоих воинов в форме защитников цитадели. Один был рослый, другой по виду совсем подросток. Как только открылась дверь, он вскрикнул от радости. «Колоброд! Вот здорово! Знаешь, я первым угадал, что на черных кораблях идешь ты. Но все кругом кричали о пиратах, и никто не хотел меня слушать. Как же это так получилось?» Арагорн засмеялся и взял хоббита за руку. «Вот добрая встреча», — сказал он, — «но сейчас не время для рассказов». Имрахиль шепнул Йомеру, — «подобает ли так обращаться к королю? Может, он примет корону под каким-нибудь другим именем?» Арагорн расслышал его слова и обернулся. «Вполне возможно. У меня есть из чего выбрать». «На древнем высоком наречии я зовусь Элессар Эльфинит». Он приподнял висевший у него на груди зеленый камень. «Есть и другое имя — Энвиниаттар, возрождающий. А свое ширское имя я оставлю как титул моего дома, если он когда-нибудь будет основан. На высоком наречии слово «колоброд» звучит не так уж плохо. Тел-Контар. Так будут звать меня и моих наследников». Они пошли дальше, и по пути Гэндальф поведал им о подвигах Йовин и Мериадока. «Я слежу за ними уже много часов», — сказал он. «Сначала они еще говорили, но сейчас уходят во мрак смерти все дальше и дальше». Арагорн подошел сначала к Фарамиру, потом к Йовин, а напоследок к Мерри. Он вгляделся в их лица и вздохнул. «Всех моих сил и способностей может оказаться недостаточно», — проговорил он. «Ах, если бы здесь был Элронд! Он самый старший из нас, у него куда больше сил, но я сделаю все, что смогу». Йомер предложил сначала отдохнуть и подкрепиться, но следопыт отказался. «Для этих троих, — сказал он, — особенно для Фарамира, время истекает, я должен спешить». Он велел позвать Йорет и спросил, есть ли в доме целебные травы. «Да, господин», — охотно пустилась она в объяснение, — «но по моим подсчетам запасов не хватит, а где взять, я и не знаю. В эти жуткие дни все горит, все рушится, послать некого, да и куда посылать-то? Все дороги перекрыты. Я уж и не упомню, когда на рынок в последний раз приходили торговцы из Лос-Сарнаха. Но мы пока обходимся, чем можем, а дальше, может быть, господин решит, что делать». «Об этом поговорим после», — остановил ее Арагорн. «Сейчас не до разговоров, дорога каждая минута. Есть у вас Ацелос?» «Что-то я про такое и не слыхала, господин», — призналась Йорет. «Я, конечно, могу пойти спросить травника, но, может, вы знаете другое название?» «В народе ее называют королевским листом», — нетерпеливо сказал Арагорн. «А, это...» — пренебрежительно махнула рукой Йорет. «Ну, если бы ваша светлость так сразу и сказали, я бы сразу и ответила. Нету у нас такой, это точно. Да что в ней проку? Я и сестрам своим, когда мы в лесу на нее натыкались, говорила: вот чудное название. Да какой же король на такое польстится? Запах, правда, если растереть, духовитый. Но ведь запах — это больше для удовольствия, верно ведь? Верно, верно. Арагорн жестом запретил Йоред продолжать. А теперь, сударыня, если тебе дорог Фарамир, хорошо бы твоим ногам поучиться прыти у язычка и добыть мне хотя бы 3-4 королевских листочка, если они найдутся в городе. «А если не найдутся, — добавил Гэндальф, — придется нам с этой почтенной дамой прогуляться в леса Лоссарнаха. А сполох покажет ей, что значит спешить».